Эпиграф. Взрослые, если вы встретите хачух, не обижайте их. Глава первая. Встреча. Где-то там, в далеких мирах, которые не видно даже в самый большой земной телескоп, была галактика, а в этой галактике крутилась вокруг своего веселого и яркого солнца маленькая планета под названием Хачуха. А всех жителей этой планеты так и звали Хачухи. И, соответственно, вся планета целиком вместе с морями, океанами, лесами, полями, горами и реками так и называлась планета Хачух. Но это была не простая планета. Это была планета особенная. И там было все не так, как у нас на Земле, потому что там все было совсем по-другому. И вот именно поэтому там и жили хачухи. Потому что если бы там все было, как у нас на Земле, они бы просто не смогли там жить. Нет, они бы, конечно, не умерли, но они никогда не стали бы хачухами. Да и их планета тогда называлась бы совсем по-другому и не носила гордое название Хачуха. Вы спросите меня, откуда я все это знаю? Да просто много лет назад, когда я был маленький, жители Хачухи были у нас на Земле. Вы, естественно, спросите, а почему тогда взрослые ничего об этом не говорят и не рассказывают? И я вам отвечу, ничего не скрывая. Да потому, что взрослые ничего про хачух и не знают. Хачухи с ними в контакт не вступали. Они наших взрослых просто испугались. Да и, конечно, я их понимаю. Наших взрослых любой хачуха испугается и не будет с ними разговаривать. Потому что наши взрослые им бы просто не поверили, что они с другой планеты, да еще в придачу, начали бы их ругать. Что они сочиняют сказки и обманывают очень занятых и серьезных людей, взрослых. А все потому, что хачухи похожи на нас, как две капли воды. И хачухи — это... кто? А вот про это я вам сейчас и расскажу, ничего не скрывая и не придумывая. С тех пор прошло много времени, и много воды утекло. Мы выросли и стали взрослыми, но хранили свою детскую тайну в секрете от всех-всех взрослых, которые не верят в чудеса. И вот теперь сами хачухи сняли секрет, а значит, пора рассказать всем вам, ребята, про чудесную планету Хачуха и ее веселых, жизнерадостных жителей хачух. А дело было очень-очень давно. Жил я тогда с родителями в городе Свердловске на улице Чапаева, где мальчишки звали наш район Средний Щерс. Свердловск – это большой город на Урале, где много жителей, много-много высотных домов и всяческих других зданий. Теперь он называется Екатеринбург. Закончил я 5 класс, и были у нас летние каникулы. Учились мы в старенькой двухэтажной школе номер 109. И она была совсем рядом с нашими домами, где мы жили. Школа была небольшая и уютная, а главное, что было хорошего в нашей школе, это футбольное поле. где мы со всеми мальчишками со двора пропадали целыми днями. Был у нас один волейбольный мяч на весь двор, которым мы и гоняли в футбол. Стоял июль, и междворовый футбольный сезон был в самом разгаре. На днях наша команда продула пацанам с автовокзала 1-3. Наш вратарь, мой друг и одноклассник Серега, пропустил 3 мяча. Девчонки с автовокзала кричали: «Вратарь, дырка, из команды Решето!» А малышня поменьше, что еще не играли с нами в футбол, вовсю освистывали нашу команду. Но предварительно забравшись повыше на тополя, чтобы, значит, не получить по шее от проигравшей стороны, эта мелюзга освистывала всех, и своих, и чужих. Для них главное было, чтобы посвистеть. Но когда влетал очередной гол в наши ворота и поднимался девчачий писк на земле и свист на тополях, наш рассвирепевший защитник Андрюха, тоже мой друг и одноклассник, грозил кулаком в сторону тополей, где, как воробьи на ветках, сидели зрители из первых, вторых и третьих классов, и орал: «Вот только спуститесь оттуда! Вот только спуститесь, соловьи-разбойники! Все в крапиву покидаю, мелюзга сопливая!» Но эти угрозы были неэффективны, потому что Андрюху все знали, так как после игры он сразу успокаивался и своих угроз во время матча уже не помнил. Мальчишки, кто учился в 7-8 классах и еще старше, чинно сидели на травке в теньке, щелкали жареные семечки. И как только семечки подходили к концу, они скидывались по мелочи, что у кого было в карманах, и пара свистунов с тополя бегом неслись на базарчик автовокзала напрямую через пустырь и приносили 2-3 бумажных пакетика с жареными семечками. Они тогда стоили 20 копеек стакан. Футбол – это было очень значимое событие для всего молодого поколения нашего района. И каждый отборочный матч долго еще обсуждался во дворах и на улице. Всех ведущих футболистов, прославивших свои дворы, знала вся школа и весь район. Ну, а я был капитаном нашей футбольной команды и главным забивальщиком голов. Как говорили мальчишки, у меня был пушечный удар, и вражеские вратари меня откровенно побаивались, даже не считая позором пропустить забитый мною мяч. И вот после позорного проигрыша 1-3 на другой день мы с Серегой, вратарем, поутру, когда уже родители ушли на работу, отправились на футбольное поле тренироваться. Серега попросил попинать ему. Вот, значит, стоит Серега в воротах, а я с разных позиций луплю ему. Серега падает, пыль стоит столбом, и мы с ним оба уже порядком устали. Когда я мазанул, и мяч выше перекладины улетел далеко в заросли молодняка тополей и смородиновых кустов, куда он упал, мы не видели, и поэтому отправились искать его вдвоем. Серега пошел в правую сторону, а я полез в левую искать мяч. Продираясь сквозь заросли, возле тополя вижу наш мяч. И уже хотел крикнуть Сереге: «Нашел!» Потом смотрю, а там на куче старого кирпича возле мяча сидит девочка, 8 лет, и смотрит с любопытством на меня. Пробираясь сквозь заросли, спрашиваю: «А ты откуда здесь взялась?» А она так серьезно отвечает: «С хочухи». Я вспомнил все улицы и районы, что знал, но такого названия не встречал. Подумал немного, потом спрашиваю: «А эта хочуха, она в городе?» Девочка встала с кирпичей, отряхнула платьице и говорит: «А ты не взрослый?» Я чуть подумал и ответил: «Да нет пока, я еще не вырос до взрослого». Девочка помолчала, вздохнула: «Ну ладно тогда, если ты не взрослый пока, то тогда тебе можно показать мою хочуху». И достает из маленькой сумочки ярко-белую пластинку. Тыкает в нее пальцем, и там появляется экран, как в телевизоре. Это вас сейчас не удивить смартфонами и другими хитрыми устройствами, а тогда у нас даже телевизоры были толщиной с полметра. Ну, в общем, тыкает она пальцем в пластину, загорается экран, а на нем я вижу 5-минутное космическое путешествие с Земли на маленькую красивую планету. Девочка, видя мое лицо, видно поняла, что я ничего не понял, и сразу сказала: «Но это секрет, понимаешь?» Я потерял дар речи и обалдела, покивал головой. Слышу, а в кустах Серега ругается: «Мяч найти не может». Я и говорю девочке: «А можно Серегу позвать?» Девочка сразу так подозрительно спрашивает: «А он не взрослый?» «Да нет», — говорю. «Серега, мой одноклассник и мировой парень, во!» И показываю ей большой палец. Девочка, внимательно посмотрев на мой палец, чуть подумала, потом говорит: «Ну, если во, показывая мне большой палец, тогда зови». Тут я еще на всякий случай, чтобы поднять уважение к Сереге со стороны инопланетян, говорю: «Серега – скала. Я его всю жизнь знаю. Мы с ним за одной партой сидим в школе». Девочка одобрительно покивала головой. А я коротко свистнул и крикнул: «Серега, иди сюда!» «Нашел, что ли?» — раздалось из зарослей смородины. «Нашел! Давай быстрей, дело есть!» Я уже не орал и старался говорить потише. Дело-то было очень секретное. Выбравшись из зарослей, весь поцарапанный, Серега недоуменно уставился на девочку. «Это кто, Славян?» Я его похлопал по плечу и сказал: «Ты только не волнуйся, Серега. Ты как на воротах, когда тебе бьют 11-метровый. Сосредоточься. Понял?» Серега шмыгнул носом и сказал: «Понял. А что такое-то?» «Вот смотри, Серега, она тебе сейчас одну штуковину покажет. Но ты только не ори и не удивляйся. Это дело секретное. Понял?» Серега чуть подумал, потом сосредоточенно выдохнул: «Понял. Показывай». Девочка опять достала свою белую пластину, ткнула в нее пальчиком. Глядя на Серегу, я увидел, каким дураком был сам 10 минут назад. Язык вывалился, глаза выпучились, и сказать он ничего не мог. Посмотрев на меня, он выдохнул: «Что это такое?» Глядя на изумленного друга, я вздохнул: «Эх, Серега, Серега, темный ты человек. Говорил я тебе на новогодних каникулах: на, бери фантастику Герберта Уэллса, читай, пока книжка у меня, и не забрали ее. А ты хоккей, хоккей. Ладно уж, иди вон на кирпичи Садись, будешь слушать. Серега послушно протопал до кучи кирпича и молча уселся. Я пристроился рядом. Девочка внимательно на нас посмотрела и сказала: «Ты, Серега, совсем не взрослый. Ты очень похож на нас, Хачух. А вот ты, Славян, наверное, скоро станешь взрослым. Но я все равно хочу вам рассказать про нас, про Хачух. Наша планета далеко. Даже не планета, а галактика». Она замолчала, подумала и продолжила: «А может, и Вселенная другая? Я в этом сильно не разбираюсь. Мне нравятся дети, а не астрономия». Здесь Серега, видно, очухался от шока, потому что брякнул: «Согласен». Девочка засмеялась и спросила: «А вы не трусы, мальчики?» Серега сразу нашел достойный ответ, потому что пропел: «Трус не играет в хоккей». Потом покосился на меня и поправился: «И в футбол». Я забыл сказать, что Серега был классным хоккейным вратарем, а футбольные ворота ему всегда казались чересчур большими, и именно поэтому, по его словам, он и пропускал голы. Но я сразу заподозрил неладное в этом вопросе, потому что если девчонка спрашивает тебя, не трус ли ты, значит, хочет, чтобы ты сделал что-то ненормальное для нормального человека. Поэтому я сразу спросил: «А что ты спрашиваешь?» Девчонка усмехнулась, как наши все девчонки, и говорит: «А если я вас в гости на экскурсию позову, не испугаетесь?» Серега умный парень. Сразу сообразил: «Это что, на вашу планету? Через весь космос, что ли? Мне мама даже через улицу Щерса не разрешает переходить, а ты зовешь на другую планету. А вдруг авария с ракетой случится? Все, мы там застрянем на всю жизнь». Серега шмыгнул носом, видно представляя, как родители будут переживать, если он вдруг пропадет на всю жизнь. Глава вторая. Переход. Серега не был трусом, это я знал точно. Дрались мы вдвоем не раз с чужими мальчишками. И Серега никогда не ныл и не убегал, но вот насчет родителей я с ним был согласен. Родителей бросать не хотелось. И я тоже покрутил головой. Нет, не получится. Мы же не сами по себе. Родители придут с работы, а нас нет. Сразу милиция, скорая помощь. Нет, слишком далеко. Девочка, терпеливо выслушав наши с Серегой доводы, улыбнулась и сказала: «Вы сейчас сами все увидите. Никуда не уходите. Я быстренько домой за сестренкой сбегаю и приду. Я быстро». И пока все это говорила, она тыкала пальчиком в свою белую пластину, которая попискивала. Потом из пластины выскочило что-то голубое и плоское. Девочка, махнув нам рукой, шагнула в это голубое и пропала. Исчезла и эта голубая штука. «Ну ничего себе!» — только и мог сказать Серега. «Вот это фокус!» «Сам ты фокус!» — поучительно изрек я. «Это портал». «Что?» — не понял Серега. «Что за портал?» «Штуковина такая есть в фантастике. В этом месте вошел, а за 3 9 земель вышел. Понял?» – пояснил я. Серега почесал затылок и протянул: «Понял». Мои знания в фантастике он сомнению не подвергал. потому что видел у меня много всяких книг на эту тему. Потом все-таки спросил: «Славян, а Славян? А она на свою планету ушла, что ли?» Я пожал плечами. «Наверное. Она же сказала, что домой. А дом у нее где-то там». Я махнул рукой в небо. Серега покачал головой. «Ну ничего себе! Раз и на другой планете. Чудеса!» «Не чудеса, а наука. Ты что, как маленький?» Серега промолчал, видно, обдумывая увиденное. Потом встал, прошелся по тому месту, где был портал, потопал ногой по земле, пришел назад и сел на кирпичи. «Убедился?» – спросил я. «Убедился», – вздохнул почему-то Серега. День только начинался. Было еще утро. Торопиться нам с Серегой было некуда. И мы с ним еще болтали некоторое время про всякую фантастическую всячину. Когда пропиликало и появилось опять это голубое и плоское, а из него к нам вышла наша старая знакомая, ведя за руку свою младшую сестру. «Ну что, быстро я?» беспокойно спросила она. «Да нормально», – заулыбался Серега, вскакивая с кирпичей и отряхивая штаны от пыли. «Я Марианна», – представилась малышка. Серега, который был великий меломан и знаток современной музыки, сразу заулыбался и, пританцовывая, запел: «О, Марианна, знаю, любишь ты моря и горы, белые цветы. Жаль, что не можешь ты подняться ввысь и над землею гордо пронестись. Ля-ля-ля». Девочка неожиданно сделала реверанс и сказала: «Спасибо, Сережа». Я увидел, что Серега уже открыл рот, чтобы брякнуть свое любимое: «Кушайте на здоровье, не обляпайтесь». Двинул его локтем под дых, и пока он как рыба открывал и закрывал рот, глотая воздух, успел сказать: «Да не за что, эта песня у нас такая модная, тоже про Марианну». А Сереге прошептал на ухо: «Не позорь землю, музыкант». Серега, кашляя, уселся назад на кирпичи, виновато отводя глаза. Но я-то знал, что он это не со зла, а просто присказка у него такая. А ведь инопланетяне могли и не понять простого Серегиного юмора. И тут меня осенило. Мы даже не спросили, как зовут девочку. Что и говорить, представителями планеты Земля мы с Серегой были никудышные. Но у нас же не было предмета в школе, как встречать инопланетян. Да и вообще, всех пришельцев почему-то рисуют как зеленых человечков, а здесь обыкновенные девчонки. И я задал вопрос, который надо было уже задать давно: «А как тебя зовут?» Марианна сделала круглые глаза и ахнула: «Так вы еще и не знакомились? Ну вы даете! Она Виктория, это по-вашему переводится победа. Она всех побеждает, вот и меня победила и притащила сюда. Кстати, Вика, а где мы?» И она недоуменно стала осматриваться по сторонам. Серега повалился на кирпичи и захохотал, причитая: «Ой, не могу! Ой, не могу!» Неожиданно межгалактическая обстановка начала накаляться. Маленькая Марианна, бросив озираться по сторонам и внимательно осмотрев хохочущего Серегу, уперев руки в бока, прищурив глаза, спросила: «Это он надо мной хохочет?» Спасать землю опять пришлось мне. Да ты что, не обращай внимания. На Серегу временами находит. Его даже один раз с урока выгоняли. Что-то щелкнуло в мозгах и хохочет. Его завуч спрашивает. Ты что ржешь, как конь? А Сереге все нипочем. Еще больше хохочет. Только когда сказали, где дневник, отца в школу вызывать надо. Только тогда он очухался и начал клясться, что больше не будет. Вот такой человек Серега, и ничего уже не сделаешь, — горестно закончил я. Ты что врешь, Славян? Ничего и не клялся. Я просто сказал, что честная пионерская больше не буду, Ольга Викторовна. А честному пионерскому Ольга Викторовна не может не верить. Вот и пришлось ей меня отпустить. Обстановку спасла Виктория, которая сказала маленькой Марианне. Это земля. Это там где-то. Я не знаю точно, где это. Просто картинку нашла у прабабушки и захотелось посмотреть, где это. Вот и очутилась здесь. Потом смотрю, мальчишки играют в какую-то интересную игру с мячом. И я стала приходить сюда. Серега покраснел, как свекла, спросил. И вчера днем приходила. Видела, как мы с автовокзальскими играли? Видела, как вы продули 3-1. Засмеялась Вика, видно мстя Сереге за его смех над сестрой. Серега обиженно отвернулся к куче кирпича и, пиная по кирпичине, ответил. «Подумаешь, 3-1 продули. Да мы осенью у них в сухую 1-0 выиграли. Вон Славян как дал в девятку, и в ваших нету. А я ни одного мяча тогда не пропустил. У нас просто Витек к бабушке в деревню уехал на месяц. А так бы мы этим автовокзальским показали. Скажи, Славян». «А что там говорить?» – поддержал я друга. «Вот Витек приедет, тогда и сыграем с ними еще раз, если они не испугаются. А то мы вместо Витьки выставили Вовчика четвероклашку, а они Семку шестиклассника оставили. Я с самого начала говорил им, что нечестно, а они испугались, мол, слабаки. Ну вот и пришлось играть ослабленным составом», – вздохнул я, вспоминая тяжелый матч. «Конечно, нечестно», – неожиданно заявила Марианна. «Счет отменить надо». «Ага, отменишь тут», – вздохнул Серега. «Старшие пацаны сказали, что после драки кулаками не машут. Нечего было начинать играть, если команды не равны. А если начали, то тогда счет считается». «Вы не расстраивайтесь, мальчики», – успокоила нас Вика. «Я даже и не заметила, что у вас команды неравные. Вы играли на равных. Просто этим автовокзальским больше повезло, наверное». «Эх», – махнул рукой Серега, – «это я виноват. 3 плюхи пропустил». «Ничего ты не виноват», – вмешался я в разговор. «В упор по воротам били. Здесь и Лев Яшин не взял бы такие мячи. А третий гол вообще Сенька рукой подыграл. Я видел. Я ору, рука. А он как даст в этот момент по воротам. А там толпа в штрафной. И все автовокзальские орут. Не было руки. Ну, вот и засчитали гол», — вздохнул я. «Подождите. Вы со своей игрой в мяч», – перебила всех Марианна. «Ты мне сказала, Вика, когда тащила сюда, что мальчика в гости пригласила и что провести их надо через портал. Я не поняла, зачем я здесь? Ты что, сама не можешь, что ли?» Виктория вздохнула и ответила. «Понимаешь, они никогда не видели порталов и не были в других мирах. Это первый раз». «Да вы что?» – удивилась Марианна. «Что, серьезно? никогда не были в других мирах? Поразительно! Мне с Серегой стало стыдно так, как будто мы не знаем в 5 классе таблицу умножения. «Марианна», – назидательно сказала Вика, – «это, видно, очень далекий мир. Или с их взрослыми что-то не так. Я подозреваю взрослых. Потому что дети здесь нормальные, как и мы». И она показала рукой на нас с Серегой. «Ой!» – испуганно ойкнула Марианна. «Я совсем забыла про взрослых с чужих миров». И она испуганно закрутила головой в поисках страшных взрослых. «А что вы боитесь наших взрослых?» – не понял Серега. «Долго объяснять. Вы просто не видели взрослых с других миров. И не знаете, какими могут быть взрослые. Вам надо сходить к нам и посмотреть. Тогда вы сами поймете все без всяких пустых разговоров», – сказала Виктория. А Марианна добавила. «Мы сейчас портал откроем, и Викуля его подержит здесь, а я там. Вот вы и пройдете, как в открытые двери. И совсем не страшно». «А нам и не страшно», – сказал я. «Просто мы боимся опоздать домой, а то родители ругаться будут». При словах «ругаться будут» обе девчонки испуганно втянули головы и стали опять озираться по сторонам. Серега, заметив эту перемену, удивленно спросил. «Что это с вами? Вы так боитесь взрослых?» «Мы боимся чужих взрослых, если нас начнут ругать». «Нас на хочухе никто никогда не ругает. Это должно быть очень страшно». Серега, про которого его отец говорил, что с того, как с гуся вода, ругай его, не ругай, все равно не понимает, и всегда заканчивал: «Наверное, пороть надо». Я спрашивал Серегу, ремня получал? Но Серега всегда отнекивался, что вселяло в меня уверенность, что за все его фокусы лупили Серегу и не раз. Так вот, Серега ухмыльнулся и заявил: «Ха, нашли чего бояться, ну поругают, и что? Поругают и перестанут, а потом и вообще забудут». Меня мамка ругает постоянно, потому что я всегда что-нибудь натворю, и ничего, живой до сих пор пока. «Подожди, Серега», – перебил я друга. «А вы надолго нас заберете на свою хочуху? А то нам долго нельзя, и Сереге, и мне». «Вы боитесь не портала, а боитесь опоздать домой, за что вас будут ругать», – наконец догадалась Марианна. «Ну да», – кивнул я, – «мы про это с самого начала и говорили». «А я-то думала, что вы портала испугались и за Марианной побежала», – засмеялась Виктория. Потом сказала: «В то время, в которое вы уйдете отсюда, в то же самое и вернетесь, секунда в секунду». «Не может быть!» Серега от удивления вытаращил глаза. «Это можно у вас целый день играть в футбол, а потом вернуться сюда в то же время, в которое ушел?» Марианна утвердительно кивнула головой. Серега, секунду подумав, твердо сказал: «Надо идти, славян. Чем быстрее уйдем, тем быстрее вернемся. И там поиграем, и здесь успеем. Представь, красота!» И Серега блаженно заулыбался, представляя такое удовольствие. «Пошли», – просто сказал я. «Пошли», – сказала Виктория, и из ее белой пластины выскочила голубая плоскость. Первой шагнула Марианна и пропала. Вторым Серега шагнул и пропал. Третьим шагнул я, а за мной должна была идти Виктория. Глава третья. В гостях. Зажмурившись, не со страха, а на всякий случай, я шагнул в голубую стену. Прошел еще несколько шагов, опять на всякий случай, чтобы точно уж выйти из этого портала и не остаться там навсегда. Но натолкнулся на что-то мягкое. Открыв глаза, я увидел Серегу, который, открыв рот, от удивления осматривался вокруг, что даже и не заметил, как я в него сзади врезался. Потом, все-таки оглянувшись, он удивленно протянул: «Ты посмотри, Славян, какая красота!» Я посмотрел, и вид у меня был, наверное, не краше, чем у Сереги. Дурак дураком. Ну а как ты будешь выглядеть, если увидишь то, чего никогда не видел и даже не представлял, что такое может быть? Даже сейчас, став взрослым и повидав много всякого интересного и красивого, я не могу описать то, что мы с Серегой увидели. Парк Диснея – это, наверное, самое очень-очень отдаленное и приблизительное сравнение. Прервав наше изумление, улыбающаяся Виктория сказала: «Мы сейчас на смотровой площадке. У нас все гостевые порталы выходят на смотровые площадки, чтобы дети сразу увидели нашу прекрасную планету Хачуху. Вам, мальчики, нравится у нас?» Мы с Серегой закивали головами, потому что таких ярких красок в сочетании всевозможных нежных оттенков мы никогда не видели. Здесь были все цвета и оттенки, какие можно себе представить, и даже те, которые представить нельзя, но они здесь были. Потом Вика продолжила: «Чтобы вы поняли нашу Хачуху и ее жителей, мы сейчас вместе с вами отправимся в музей Хачухи, и вы сами увидите, откуда и как появилась наша планета. Пошли!» Из ее белой пластины опять выскочила голубая плоскость, и девочки, взяв нас за руки, шагнули вместе с нами в музей. Оказались мы в мрачном помещении, а в центре этого мрака находилась большая скульптура маленькой красивой девочки, очень ярко и красиво одетой. Возле нее стояла скульптура короля с обнаженным кривым мечом и короной на голове. «Какой-то Кощей Бессмертный, злющий до ужаса!» — сразу оценил короля Серега. «Ага», — согласился я и спросил: «А кто эта девочка?» «А это первая Хачуха, которая и создала нашу планету Хачух. Она что, была волшебницей, если создала целую планету?» — удивился Серега. Маленькая Марианна улыбнулась. «Нет, Серега, она была простой девочкой. Виктория сейчас вам все расскажет и покажет. Она очень хорошо рассказывает про нашу Хачуху. Я люблю ее слушать, и мне никогда не надоедает. Рассказывай, Вика». Виктория усадила нас в очень старинное огромное кресло, а сама с Марианной села на маленькую скамеечку и начала рассказ. «Раньше на нашей планете было много всяких королевств и царств. И там командовали злые и коварные правители. Они были взрослыми, и было там одно королевство с особенно сильным и жестоким королем. А у него была маленькая любимая дочка. Мамы у них не было. Почему не было, мы не знаем. Наверное, заболела страшной болезнью и умерла. Они жили так давно, что никто не помнит, как это было. Король очень любил свою дочку и выполнял все ее желания, чего бы это ему ни стоило. Если его дочка говорила «хочу», то это выполнялось. Король всем сказал: «Если этого хочет моя дочь, значит, этого хочу и я». Потом это стало первым правилом нашей игры. Король так и прозвал ее «моя хочуха». Злые люди говорили, что она избалованный ребенок и что король только портит ее, выполняя ее желания. Но первая хочуха говорила не только свои «хочу», но и спрашивала других детей, чего они хотят. А потом от своего имени передавала это желание своему отцу, королю. И скоро прекратились войны, люди не голодали, везде стало чисто и красиво. Люди перестали ругаться, и, видя своими глазами, как преображается их королевство, стали спрашивать у своих детей, чего они хотят. И даже если это не соответствовало трезвому смыслу, они это делали. А потом получалось, что детское «хочу» оказывалось правильным. Королевство преобразилось, а в соседних государствах тоже начали делать так. Стали слушать детское «хочу» и не отмахиваться от него, как от глупости. И так, год за годом, десятилетие за десятилетием, столетие за столетием, наша планета превратилась в то, что вы сегодня видели. В детскую планету «хочух». «А взрослые куда делись?» – недоуменно спросил Серега. Маленькая Марианна вскочила со скамеечки и побежала к Сереге. «Так у нас все взрослые сами были хочухами. Но в отличие от ваших взрослых, они это не забывают и помнят, что хотели, когда были маленькими хочухами. Здесь все жители зовутся хочухами, но правят маленькие хочухи, говоря «хочу». А взрослые хочухи выполняют их «хочу». Понял, Серега?» Серега изумленно заморгал глазами и пробормотал: «Понял. Но это класс. Не жизнь, а рай сплошной. В школу ходить не надо. Сказал «не хочу», иди играй в футбол». «Ух ты, хитренький какой!» — прищурилась Марианна. «Лентяй ты, Серега. Это я тебе, как маленькая хочуха, говорю». «Что это лентяй сразу?» — надулся Серега. «Ты прямо как моя мама говоришь». «А то, Серега, у нас нет такого слова «не хочу». Понял?» — заявила Марианна. «Как так нет?» — опешил Серега. «А куда же вы его дели? Без такого слова жить просто невозможно». Виктория не выдержала и засмеялась. «Марианна у нас такая спорщица, ужас просто. Любит поспорить, и все. А насчет слова «не хочу» у нас его действительно нет. Мы говорим только «хочу». Если ты не хочешь есть кашу, ты не говоришь «не хочу», а говоришь то, что ты хочешь. Допустим, банан. И мама тебе даст банан, а не кашу. Но если мама скажет, что хочет, чтобы ты съел кашу, тогда тебе придется есть и кашу, и банан. Понял? Хочу — надо выполнять, — развела руками Виктория. Серега некоторое время переваривал информацию, потом хмыкнул: хитро придумано. Но здесь вмешался я. «Ишь ты, какой король выискался, Серега! Он, видите ли, хочет и все. А если другие другого хотят, что тогда?» Серега смущенно зачесал затылок. «А что тогда? Не знаю я. Я же здесь первый раз. Порядков не знаю их. Вот и спрашиваю». «Ничего, мальчики. Увидите все сами и поймете. А порядков и законов у нас нет. Есть только хочу. Это как игра такая в хочу. Поняли?» Мы с Серегой переглянулись и отрицательно замотали головами. Маленькая Марианна тяжело вздохнула и сказала: «Ничего, научитесь. Игра несложная. В нее можно играть и взрослым, и детям. Игра очень простая, а первый раз никто не понимает. Главное то, что ты, говоря кому-нибудь «хочу» и зная, что твое «хочу» выполнят, должен понимать, что в ответ услышишь «тоже хочу», которое должен будешь выполнить уже ты сам. Взрослые не могут первые говорить «хочу», а могут только спросить ребенка «хочешь?» и могут сказать «хочу» только в ответ на детское «хочу». Говоря кому-нибудь свое «хочу», тем самым ты даешь этому человеку право сказать свое «хочу», которое ты должен будешь исполнить. И надо хорошо подумать, прежде чем сказать «хочу». Все по-честному. Здесь много детей было с разных планет, и всех мы учим играть в «хочух». Вот и вы теперь здесь. Ну что, пойдем играть? Марианна ободряюще улыбнулась и первой пошла на улицу через большие стеклянные двери. «Пошли, Серега», – сказал я, и мы с ним пошли учиться играть в новую игру «Хочуха». Под вечер, крутясь с нами на колесе обозрения, маленькая Марианна, смешно прикрывая рот ладошкой, зевнула и сказала: «Хочу ужинать и спать». Серега, глянув по сторонам, ахнул: «Уже вечер, все с работы пришли, а мы здесь. Ох, мне влетит дома!» Вика прыснула и хитро улыбнулась: «У тебя память дырявая, Серега. Ты забыл, что я время оставила на портале то же самое? Забыл?» Серега ничего не ответил, но я видел, что он сильно побаивается опоздать домой. Спустившись на землю с колеса, Виктория потыкала пальчиком свою белую пластинку и, когда оттуда выскочила голубая плоскость, сказала: «Время тоже, Серега. Ну, вы сами пройдете в портал, а то моей Мариане спать пора уже». «Да, пройдем. А что там сложного? Ходили уже, ты не переживай». И он первый шагнул в голубую плоскость. Я, махнув рукой девчонкам на прощание, крикнул: «Пока!» и заспешил вслед за другом. Было утро. Серега стоял возле кучи кирпича и смотрел в небо. Я осмотрелся, все было так же, как мы отсюда уходили. Вздохнув, сел на кирпичи Серега. Я достал мяч из-под дерева и сел рядом с ним. Помолчав, Серега сказал: «Что-то настроения нет в футбол играть. Что делать будем? Утро еще». «Не знаю», — ответил я. «А мы ведь не спросили девчонок, когда они сюда придут. Забыли». Серега тяжело вздохнул. «Это же хочухи славян. Я думаю, что они сюда не придут больше. Они нас научили игре. Теперь будут искать других и учить». Он опять вздохнул, встал с кирпичей и сказал: «Ладно, Пойдем, попинай мне. Как ни крути, а автовокзальских нам обыграть надо. И он, не оглядываясь, полез через заросли смородины на футбольное поле. После тренировки, идя домой, Серега вспомнил. Слушай, забыл совсем. Марианна просила, чтобы мы про их планету не болтали. Секрет это, понял? Понял, Серега, сказал я. Секрет есть секрет. Что мы, девчонки, что ли, языками болтать? Ты меня знаешь, Серега? Знаю. Ладно, пойдем. А то устал я сегодня что-то. И мы разошлись по домам. Вскоре нам построили новую школу, и весь наш класс разделили по другим классам. Мы с Серегой попали в разные классы. Но мы также вместе играли в футбол. Серега стоял на воротах, а я забивал голы. А когда на улице не было видно Сереги, я знал, где его искать. Он всегда сидел на нашей куче кирпича, в кустах смородины. Я садился рядом. И мы говорили про планету Хачух, про игру Хачуху, спорили, смеялись. Одним словом, нам было не скучно. А потом мои родители уехали в другой город. И я вместе с ними тоже уехал из Свердловска, Екатеринбурга. С тех пор мы с Серегой не виделись. Эпилог. Прошло много-много лет. Мы выросли и стали взрослыми. Теперь я живу в другом городе, Оренбурге. И вот прошлым летом я шел по аллее, размышляя о своей книге, которую писал. Проходя мимо лавочки, я услышал песню из моего детства. Ту, которую любил мой друг Серега. О, Марианна, знаю, любишь ты. Моря и горы, белые цветы. Чистый детский голосок напевал этот мотивчик. Я остановился и вернулся к лавочке, на которой сидела одна маленькая девочка, задорно болтая ногами и напевая любимую песенку друга моего детства, Сереги. А в руках она держала белую пластину. «Здравствуй, Марианна!» Я присел рядом с ней. «Как ты меня нашла?» Она улыбнулась и сказала. «Я же Хачуха, славян. Ты забыл игру?» Я усмехнулся. «Нет, не забыл, Марианна. А ты не изменилась совсем? Я тебя сразу узнал». Она засмеялась и сказала. «А я не та Марианна, которую ты знаешь. Я другая Марианна. Просто я на нее сильно похожа, потому что мы родственники». И она опять засмеялась. «Это твоя Марианна, которую ты знал, меня попросила прийти к тебе. Она спросила, хочешь? А я сказала, хочу. Марианна теперь взрослая хачуха и не может говорить «хочу». Но она сказала, что ты назовешь меня Марианной. Поэтому я и не удивилась. Вот. А твой друг Серега сказал, что когда я тебя увижу, надо спеть песенку про Марианну, и ты сразу все вспомнишь. Так все и произошло, как они говорили. Вот. Подожди, подожди, не понял я. Серега у вас на хачухе? Марианна сделала серьезное лицо и сказала. Он у себя на хачухе. И он взрослый хачуха. Он давным-давно уже женился на Мариане, который спел когда-то песенку, и они оба эту песенку не забыли. Поэтому встретились и поженились. Вот. Я хлопнул себя по коленям и воскликнул. «Ну и дела!» Марианна подождала немного, пока я успокоюсь, и продолжила. «Ты ведь играешь в нашу игру?» «Конечно, Марианна!» Я кивнул головой. Та внимательно на меня посмотрела и сказала. Взрослая Марианна Хачуха снимает свой секрет с планеты Хачухи, а я, маленькая Хачуха Марианна, говорю тебе, хочу, чтобы ты написал детскую книжку про нас, про планету Хачуха. Ты же пишешь книги, а детской еще не написал. Напишешь? Не забудешь? Я кивнул головой. Марианна посмотрела по сторонам. Людей поблизости не было. Из ее белой пластины выскочила голубая плоскость. Она махнула мне рукой. «Пока! Не забудь про книгу детям и скажи свое «хочу». У тебя есть такое право на него. Мы исполним. А я тебе оставляю на память свой рюкзачок, чтобы ты не забыл». Голубая плоскость моргнула и пропала. Жалко, что взрослые не могут проходить через порталы Хачух. Я помахал в ответ, но там уже никого не было. Потом сказал: «Хочу, чтобы на планете Хачуха все было хорошо. Я не забуду про книжку, Марианна». Рассказ написан в городе Оренбурге в апреле 2021 года.